Greetings. Приветствие вам. My name is Jenny. Меня зовут Дженни. And that's my husband. И это мой муж. And today we're talking about the anointing. Сегодня мы говорим о помазании. What is the anointing? Что такое помазание? The anointing is помазание the Holy Spirit Дух and Святой power. И сила. That's the anointing. The anointing is помазание это the Holy Spirit in power. Дух Святой в силе. Acts 10:38. Деяния 10 глава 38 стих. Talks about how God anointed Jesus with the Holy Spirit and power. Говорит о том, как Бог помазал Иисуса в силе и and power. В силе. В духе и силе. The anointing is to give away. Помазание это нужно отдавать. As God fills us and uses us. Когда Бог наполняет нас и использует нас. And he fills us with that power. И наполняет нас этой силой. It's not just for us. И это не для нас только. It's to give away. Это чтобы нам отдать было что. The anointing brings multiplication. И помазание приносит умножение. The anointing brings blessing. И помазание приносит благословение. And I thank God that we are called of God and we are anointed. Я благодарю Бога то, что мы призваны Богом и мы помазаны. Because Isaiah says we are anointed. Потому что Исаия говорит, что мы помазаны. Fear can hold you back. Страх может удерживать вас. But we're going forward. Но мы продвигаемся вперед. In Ezekiel 47. Иезекииль 47 глава. I'm not going to read that story. Я не буду читать эту историю. But it talks about water. Но он говорит о воде. I call it the river of God. Я называю это рекой Божьей. And it flows out of the church. It said it flowed out of the temple doors. И она говорит, что она вытекает из дверей храма. And it went out into the streets. И растекается по улицам. And it talks about for me, I take it as getting into the river. И для меня это означает, мне нужно войти в эту реку. And we can get into our ankles. И мы можем встать по нашей щиколотке. That's good, we're good. Это нормально, все хорошо. We can get into up to our knees. Мы можем зайти туда по колено. Or up to our waist. Или по пояс. And then we decide, I'm going to take the plunge and I'm getting right in. А потом мы решаем, что мы просто полностью войдем в нее. It's when we get in so deep. Это тогда, когда мы опускаемся на глубину. That our feet don't touch the bottom anymore. Когда наши ноги не могут касаться дна. It's when we're in there saying, God, just give me more. И когда мы в таком месте находимся, когда говорим, Господь, дай мне больше. Just like Pastor Randy said. Так как пастор Рэнди говорил. I don't care what it looks like. Мне все равно, как это выглядит. God, first of all, I should say, I grew up Baptist. И прежде всего я хочу сказать, что я воспитывалась как баптистка. And I have lots of Baptist friends that I love. И очень много у меня друзей баптистов, которые я очень люблю. But there came a day when I said, "There's got to be more." Но пришел день, когда я сказала, что-то должно быть больше. And I remember just being in a place thinking, "God, I want to get in that river." И я помню то место, когда я сказала, Господь, я хочу войти в эту реку. And I don't care what it looks like. И мне все равно, как это будет выглядеть. Because I want your presence. Потому что я хочу твое присутствие. I want your anointing. Я хочу это помазание. I want you to use my life. Я хочу, чтобы ты использовал мою жизнь. You see, fear can hold you back from receiving. Видите, страх может удерживать вас от принятия. And fear can hold you back from doing great things for God. И страх может удерживать вас от того, чтобы делать великие дела Божьи. Speaking of water, I want to show you a slide. It's хочу slide number two. Говоря о воде, хочу показать слайд номер два. It's in English, but here это is water на английском. With the ripple effect. Ну, это вода с эффектом, когда камень попадает в нее. And there, кругов по воде. The ripple effect is simply this. И этот эффект это просто вот что. Is that the ripples are greater than the impact that it made. Yes. Круги расходятся намного сильнее и дальше, чем просто середина, куда это, когда камень попадает. God called us to be missionaries in Guatemala. Бог призвал нас быть миссионерами в Гватемале. When I got there, I went there as a nurse. Когда я приехала туда, я приехала как медсестра. Not as a preacher. Не как проповедник. Just a nurse. Просто медсестра. And we knew we were going to do work with my husband in ministry. І ми знали, що ми будемо робити роботу з моїм мужем і служити. And as we were there, God started to say, I'm calling you, I want you to preach. І коли я була там, Бог став призивати мене і сказав: "Я тебе призвав, я хочу, щоб ти проповідувала". I was so afraid to do that. Я так боялась этого. Mostly because of the language. І більше всього із-за язика. I wanted to talk like them. Я хочу говорити, як вони. I wanted them to understand me. І я хочу, щоб вони понимали мене. But now I look back at all the years we've been there, 24 years. І тепер я оглядываюсь назад, всі ці 24 года назад. And as I stepped out into that anointing. І коли я просто вступила в это помазание. I can see the effect that the ripples made. Я вижу этот эффект вот эти раз. It's like we'll pretend a stone. That's камень, если как бросить камень в воду, это была я. And God says, I'm sending you to Guatemala. Когда Бог сказал, я посылаю тебя в Гватемалу. And so God goes, push. И просто Бог бросил меня туда. And all the ripples that have come out. И все эти круги начали расходиться. I can hardly believe that God has used us in that way. Я даже не могу себе поверить, что Бог использует нас таким путем. All the lives that have been touched. Все те жизни, которым Бог прикоснулся. All the healings we've seen. Все те исцеления, которые мы видели. The power of God falling on people. Сила Божия почивала на людях. We did a prayer tunnel. I call it a prayer tunnel. Мы имели такую как молитвенную туннель, я так называю её. It was just Wayne and I and a few other leaders standing together. Мы просто стояли вместе с несколькими лидерами с двух сторон. And we asked the pastors to come through. И мы попросили всех пасторов просто проходить. And before I could, I just raised my hand. Я просто подняла свою руку. And as I raised my hand, people just fall like lightning, bang. И просто как я только подняла руку, люди как молния падали. And it kind of scared me a little. Это меня испугало. And so I had to pray with my eyes open. И я тогда молилась с открытыми глазами. But I said, God, it doesn't matter what it looks like. И я сказала: Господь, всё равно, как это выглядит. We're hungry for more of you. И мы просто очень голодны по тебе. We want to get into the river. Мы просто хотим в эту реку. We want to share the anointing. Мы хотим делиться этим помазанием. We want to see lives changed. Мы хотим видеть жизни изменившиеся. Did you know that souls is the heartbeat of God? Вы знаете, что души — это биение сердца Божьего? If we were to put our ear to the chest of God. Если бы мы приложили свое ухо к груди Божьей. Do you know what we would hear? Знаете, что бы мы услышали? Souls. Души. Souls. Души. Souls. Души. And God uses you and me. И Бог использует вас и меня. And he causes a ripple effect. И эти круги расходятся. You see, you think that you're just a pastor in your little village. Вы думаете, что вы просто пастор в своем маленьком селении. Who am I? Кто я такая? But God's saying, I put you there. Но Дух Святой говорит: я тебе туда бросил. And the effect of the impact. И круги расходятся. That то, что произошло после этого, влияние того, что вы сделали, going to be far greater. Это пойдет намного дальше. Why? Почему? Because we're anointed. Потому что мы помазаны. Because we go in God's power. Потому что мы движемся в Божьей силе. Because God wants to use us. Потому что Бог хочет использовать нас. Because there's a hurting world. A hurting world. Потому что слово было услышано. Because people need the Lord. Потому что людям нужен Господь. And God uses us. Isn't that incredible? И Бог использует нас. Как это прекрасно. God uses ordinary people. Бог использует обыкновенных людей. To do great things. Совершать его великие дела. That always amazes me. Это меня всегда удивляет. To think that I told him, God, I'm just a nurse. Я просто говорила: Господь, я просто медсестра. And I remember the day. И я помню день. That God said, you're going to preach. Когда Бог мне сказал: ты будешь проповедовать. When he told me that, it was a voice that was very soft. Когда он сказал мне, я слышала очень мягкий голос. And I remember I argued with him. И я помню, как я спорила с ним. And I said, not me. И я говорила: нет, не я. You've got the wrong person. Это не тот человек. Look, I'm not an eloquent speaker. Смотри, я не могу хорошо говорить. I don't even speak the language that well. Я даже не могу так хорошо говорить их язык, на их языке. Years ago now. Это давно было уже. My language has gotten better in Spanish. Мой язык улучшился испанский. And little did I know how much God wanted to use me. И я даже не знала, не имела малейшего представления, как Бог хочет использовать меня. И я славлю его за это. Because I'm just an ordinary person. Потому что я просто простой человек. You know, the Holy Spirit is breaking out in Guatemala. Вы знаете, Дух Святой движется в Гватемале. And I want to show you at slide number 5. Я хочу показать вам слайд номер 5. Just a few months ago. Только несколько месяцев назад. We were in a service and the Holy Spirit began to touch the children. Мы были на служении, где Дух Святой начал прикасаться к детям. And I took this photo. И я сфотографировала эту девочку. And I was standing next to her. И я стояла рядом с ней. And children were up at the front. И дети вышли наперёд. Little children. Маленькие дети. And they were just had their hands up. И они просто подняли свои руки вверх. And they too were saying, God, I want more. И они просто говорили, Господь, я хочу больше. Look at the face of that little girl. Посмотрите на лицо этой маленькой девочки. She had tears coming down her face. У неё слёзы текли по щекам её. She was saying, God, just I want more. И она просто говорила, Господь, я хочу большего. That's what happens when we go after God. Это так случается, когда мы идем за Господом. We'll start to see changes. Мы начнем видеть перемены. And love. И любовь. Любовь Божья. That's a key. И это ключ. We took people, we took pastors to Argentina for years. И мы берем с собой пасторов в Аргентину, отправляем на годы. Because of, maybe I am, am I? Because there was a powerful conference there. Мы их возили на очень сильные конференции. And I remember standing in that place. И я помню, находясь на том месте. And I said to God, I want more of you. И я сказала Богу, я хочу больше тебя. And God said to me, you have me in a box. И Бог мне сказал, ты поместила меня в рамки, в коробку. Because you know what I've created the earth and you've experienced me to some degree. Потому что ты знаешь, что я сотворил небо и землю, и ты переживаешь меня на каком-то уровне. And then God said to me, и Бог сказал мне, I want to break that box open. Я хочу разбить эти рамки. Because you haven't seen all that I am. Потому что ты еще не видела, кто я есть. Because there's more. Потому что есть больше. Just like the river. Точно так, как there's этой so реке. Much more. Есть намного больше. You see, we can stand on the banks. Вы знаете, мы можем стоять на берегу реки. Maybe some are a little afraid. Может быть, кто-то боится. What am I going to do if I get in? What will happen? Что я буду делать, если я войду? Что случится? Who cares? Какая разница? Let God just fill you up with more of His presence. Позвольте Богу наполнить вас Его, наполнить вас своим присутствием. So you can give it out. Чтобы вы могли отдавать потом это. I said this last night, and I'll say it today. И я сказала это вчера, я сегодня повторюсь. There's a verse that says, "Don't hide your light under a basket." Есть место в Писании, где написано: не прячьте свет, не прячьте свет своей свечи. Do you know the church can be the basket? Вы знаете, что церковь это может быть как корзина? We need to all be together in worship. Мы все можем соединяться в прославлении. But this presence needs to flow out like the river in Ezekiel, flow out of the church. Но этому нужно выйти и вытекать из церкви. And God wants to use you and me. И Бог хочет использовать вас и меня для этого. Hallelujah. Hallelujah. In Argentina, in one of my experiences there. В Аргентине одно из моих переживаний. I told you I grew up Baptist. Я вам сказала, что я воспитывалась как баптистка. But while I was there, God said, "I want to show you more of myself." Но Бог сказал, что Он хочет показать мне себя больше. And I've actually never have drank any liquor in my life. Я никогда в жизни не пила алкогольных напитков. Up to this point here, I'm talking about. До этого момента. And so as I was in that God's presence, he filled me to the point that I was drunk. I was actually drunk. Я была в присутствии Божьем, и Он меня наполнил до такого момента, что я была как пьяна в духе. This is something that's very like it's a treasure to me what happened. И это было что-то драгоценное для меня. And I tongues were flowing out so much I couldn't even speak any English. I just kept speaking. Язык иной просто потек, полился настолько, как я просто не могу так по-английски говорить. And I couldn't walk. И я не могла идти. And it wasn't scary. И это не было страшно. Actually, it felt really good. Очень было приятное присутствие. And my husband had to help me out of the church. И мне мой муж просто помог мне идти, выходить из церкви. And we were with a group of pastors from Guatemala. И мы были среди группы пасторов Гватемалы. And the service had ended, and we were all hungry. They were hungry, and so they were telling me, "We're going to eat, Jenny." И когда закончилось служение, они проголодались и сказали, мы все куда-то пойдем and покушать. And so I could hardly. They had to help me into the taxi. И они еле меня усадили в такси. And when we got out at the restaurant, и когда мы выходили из ресторана, I just felt so full of God's presence. Я себя чувствовала настолько переполненной Божьим присутствием. But this is where it's not just for us, it's to give away. Но это тот момент, когда это не для нас, а для того, чтобы отдавать. When someone opened the door for me, I got out. Когда кто-то открыл для меня, и я начала выходить. And as I looked over, I saw a family that were homeless on the streets. Когда я глянула в сторону, я увидела семью, которые были бездомные, они были просто сидели вдоль улицы. I'm sorry. Я извиняюсь. I still remember. Я все равно помню этот момент. With children. Бездомные, с детьми. Just laying on the streets. That was their просто house. Лежали на улице, это был их дом. And you know what? It was like this push. I felt like almost a push from the Holy Spirit. И знаете, я почувствовала, как будто такой толчок от Духа Святого. And while the pastors' wives were like pulling me, Jenny, we're going into the restaurant. Тот момент, когда эти пастора они старались мне помочь и направить в сторону ресторана. And true story, as I keep speaking in tongues, I can't really even talk. И правдивая история это то, что я не могла остановиться, я все время продолжала говорить на иных языках. I was telling them no. Я им показала, нет, мне нужно идти туда. So I walk over there. И потому я пошла туда. And I was trying to say, God loves you. Я хотела сказать, Бог любит вас. Бог любит вас. I was talking about Jesus to them. Я хотела говорить об Иисусе им. And I remember one of the pastor's wives, the Guatemalan pastor's wife. Я помню одна из жен пастырей в Гватемале. She was kind of like interpreting for me. Она как бы переводила для меня. And then she was telling them, because of course I could hear everything fine. Она им говорила, я все слышала. And she was telling them, hey, she didn't drink anything, but we were. Она им просто сказала, послушайте, она не пьяна, она ничего не пила алкогольного. We were just at church and she came out like this. Мы просто были в церкви, она такой вышла оттуда. Anyways, I just want to tell you that that is God's heartbeat. Я просто хочу вам сказать, это стук сердца Божьего, когда Он наполняет нас. Это для того, чтобы отдать Его любовь. God uses ordinary people to do great things. Бог использует обыкновенных людей для того, чтобы делать великие дела Его. We always tell our teams. Мы всегда говорим своим командам. If you make yourself available, если вы позволите Духу Святому работать через вас, God will use you. Он будет использовать вас. And I want to just end with Esther. И я хочу закончить местом из Эсфири. That is, I feel like I'm probably more like Moses, actually. Я больше себя чувствую Моисеем. Because my story just, I felt like I just wasn't eloquent to get up and preach. Потому что моя история была, это не то, что просто выходить и проповедовать. Я даже не могла этого делать. I also identify myself with Esther. Но я также себя вижу как бы в характере Эсфири. And the one piece where she says she was afraid to go into the king because 30 days had passed. Но она боялась то, что она боялась предстать перед царя, потому что 30 дней уже прошло. Remember there was a law that said if 30 помните тот закон, когда если 30 дней она не предстояла перед царем. Yeah, 30 days had passed, you could die. И ты уже можешь умереть в этот момент. Yes. And so she had fear. И у нее был страх. But she knew she needed to go talk to him. Но она знала, что ей нужно пойти поговорить с царем. And so as she stands there, I can only imagine that the king, as he saw her. И когда она так стояла, я только могу представить тот момент, когда царь увидел ее. Something touched his heart. Что-то коснулось его сердца. And he extended the scepter to her. И он протянул скипетр к ней. And perhaps she thought, "Wow, why was I afraid?" И может быть она сказала, а почему я боялась? And And then she got to the peace before she, so there's that peace right there, that she was accepted. И потому этот мир был ей протянут, и она его приняла. But right before that decision to go in, но перед тем решением войти туда, she said, and if I die, I die. Она сказала, если мне умереть, умру. If I die, I die. Если мне умереть, я умру. Sometimes that just burns in my heart. Иногда это просто горит в моем сердце. To come to that decision. Просто прийти к этому решению. That no matter what God wants from me. Не имеет значения, что Бог хочет для меня. I would say yes, Lord. Я скажу да, Господь. I'll go. Я пойду. I'll do it. Я сделаю это. If I die, I die. Если умереть, то умру. I'll do what you ask of me. Я сделаю то, что ты хочешь от меня. And look what happened to that woman. И смотрите, что произошло с этой женщиной, Эсфирией. Just an ordinary girl. Просто обыкновенная девочка. With a very sad past. С очень грустным прошлым. She lost both of her parents, right? Она потеряла обоих своих родителей. And because of one woman, и только из одной женщины, God saved an entire nation. Бог спас всю нацию. Because of one woman. Только из одной этой девочки. And so I just end with love people. И я просто остаюсь тем, что любить людей. Let God use you. Позвольте Богу использовать вас. And love the people. Любите людей. Mix in with the people. Идите среди народа. And tell them that Jesus loves them. И говорите им, что Бог любит их, Иисус любит их. Аминь. Sorry, I cried so much. Wow.